Я пил кофе с имбирем в старом городе. Вот уже где был имбирь, так имбирь. Будто колом стоял имбирь в кофейной чашке, будто всплывет сейчас из этой чашки имбирная голова и покажет мне свои сократические бугры. Принесли этот кофе без сопутствующей воды, и оттого имбирь шевелился во рту и ковырялся в горле. Мне повезло, я полюбил Варшаву, которую сначала воспринимал как смесь Вильнюса и Ленинского проспекта. А с Праги Варшава кажется утонувшей в зелени, яблоневый цвет отсвечивает розовым. В зоопарке, что действительно был просто большим парком, по которому раскиданы в произвольном порядке клетки со зверями, можно было ходить часами. Правда, слон, заявленный картинкой и на билете, и на указателе, в зоопарке отсутствовал. Зато был тюлень, целой тушкой, лежащий на боку. Видно на нем черное пятно. Не то хрен, не то наоборот. Был и работник, поливающий из шланга фламинго. Он чрезвычайно был похож на Эйнштейна, а сами фламинго, недовольные и нахохленные, сгрудились в оппозиционную партию на откосе. А в своем немецком городе я тоже пошел как-то в зоопарк. Было в этом зоопарке хорошо, прохладно и радостно. Я слонялся и разглядывал обезьян, черепах, сов и слонов. Что самое интересное, в иностранном зоопарке это то, что не знаешь, как зовутся звери, потому что знание редких пород — свидетельство совершенного знания языка. Ну, еж, волк — это понятно, а длинномордый репокрыл? Не знаешь, как это на чужом языке. Животные становятся безымянными, и это приближает к природе. Бегали взад-вперед павианы, показывали известные места, а рядом спокойно сидели другие. Их имя на той земле писалось раздельно — оранг-утан. Один таскал яблоко на нижней губе, другой лупил собрата. Стоял над ним и дергал лежащего, дергал за голову, будто двое московских пьяниц копошились передо мной. Проматывалась голова. Не вставал обезьян. И вот и другой лежал на спине в соломе, ловил губами горлышко пустой пластиковой канистры. Ноги его поджаты, будто нет ног вовсе. И вспомнил, глядя на него, деревенского пьяницу, безногого инвалида, что лежал вот так же в соломе и пил из канистры пиво. Этот старик пил из канистры пива и ворочался на засанной соломе. Ноги он поджал в 1942 году, не доехав до Сталинграда и не побывав ни в одном бою. А сейчас уже есть какое-то общество, и братаются бывшие враги, вспоминая, кто где лежал и в кого целил. Время идет, и суждения меняются. Очевидцы начинают менять суждения и показания. Надо только дождаться, когда самые старые начнут помирать. Нужно дождаться того, когда болезни заклокочут в их горле и начнут очевидцы перебирать свою жизнь, как ящик с жухлыми фотографиями, и они выдадут все ставшие ненужными тайны. Видел я одного. Я пару дней снимал у него комнату, а он был с вермахтом в Польше. Именно с вермахтом, а не с СС. И вспоминал это время как сладкое, главное в своей стариковской жизни. Я его не смущал. А чего я должен был его смущать? Нахера? Я для него был старческим видением, мятыми деньгами, привеском-приварком к пенсии. В ту пору военные ассоциации лезли в мою жизнь. Возилась в ту пору у меня на родине военная машина. В кошмарах я так и представлял ее машиной, помесью танка и кофемолки, неповоротливой, урчащей, воняющей соляром, давящей своих и чужих, вечной машиной войны. Страны Европы всегда связано в размышлениях моего поколения с войной, тем, кто с кем был и где чьи ездили танки. Петь про червонные маки у Монте-Кассино значит не просто исполнять песню, а клясться. В этом обручении истории с географией Польша настойчиво звучала тонким неотвязным «зззз», отколовшимся, видимо, от Збигнева-Цибульского, чье главное кино смыкалось для меня с фильмом «На последнем дыхании». Я не хуже многих знал, что в автомате стен магазин вставляется сбоку, слева. И снова пел про мужчин да червоные маки. И уже было непонятно, кто, Бельмондо или Мачек, говорил «прорваться бы, да при этом, чтобы скучно не было». Я помнил, что в 30-х Англия и Франция гарантировали не только защиту западных границ, а границы вообще. Так что у них были достаточные основания для объявления войны СССР. И моя страна из-за зимней войны была формально признана агрессором в Лиге наций. Оттого вполне естественной для современников была дурацкая затея англоамериканцев бомбить нефтяные промыслы в Баку накануне войны. Все перепуталось и смешалось в мире. Точь в точь пафос могилы неизвестного солдата — солдат был с полей Первой мировой войны, но на чьей стороне он воевал, было непонятно. Я знал, что поляки воевали в трех армиях — русской, австрийской и немецкой, и бывало так, что эти части на фронте соприкасались. На стенах у этой могилы, среди прочих названий, названия русских городов, что брали поляки, а сами стены — фрагмент здания, что принадлежало некогда русскому купцу. Главный поляк Пилсудский на поверку оказывался литовцем. Все дробилось и множилось, как в калейдоскопе, подтверждая, что нет ничего вообще, а есть только частное. Издавна я обращал внимание на странную привычку некоторых служивых людей носить в заднем кармане брюк записную книжку, плотно сложенную бумажку, пропуск так, что край лохматой бумаги высовывается наружу. Это как платочек, что высовывается у других людей из нагрудного кармана. По этой толстой записной книжке я узнавал каких-то полуполицейских, что не то разгоняли, не то охраняли какой-то митинг. Настоящие полицейские в Варшаве отчего-то носили белые дубинки. Это были именно обычные черные дубинки, но крашеные в белый цвет. Потом оказалось, что это притча во языцах. И когда полиция окружала болельщиков и пыталась прогнать их от стадиона, то они сходились стенка на стенку. Болельщики заводили друг друга, как в давние исторические времена, когда все армии дразнились перед сечей. Они приплясывали, положив руки на плечи соратников. И вот именно тогда болельщики кричали в лицо полицейским: «Белое пало, то знак педала!» Кричали также «Швири до пшоду!» Сноска. Швири. Психи. Польский. Дело-то в том, что всякий советский человек начинал свои заграничные путешествия с Польши, а у меня вышло ровно наоборот. После цепочки бессмысленных пьяных переговоров мы поехали на море. Ветер с моря дул. Была тропическая влажность, а я знал, что оттого человек переносит жару в пустыне, что вода испаряется с его тела, и оттого страдает в джунглях, что пот стекает с тела, не принося облегчения. Постоянно шли дожди. Нет, не так. Постоянно начинала лить вода с неба. Но в остальное время была такая влажность, что трусы, вывешенные на окошко, не сохли, а только набирали воду. У меня был день водяного перемирия с реальностью. Тот час, когда можно пропускать воду через пальцы, как песок, и ни о чем не думать. Видел православных и коммунистов, что слились в братской любви, от которой мне не было продыху. Побратались в каких-то суетливых усилиях по спасению литературы. Бормотали они об отсутствии иерархии и еще о чем-то. В дешевой курортной гостинице я нашел толстый том «Капитала», взятый кем-то из советской военной библиотеки. Я перечитал за эти несколько дней «Капитал» и несколько расстроился. Я листал Маркса, холсты и сюртуки переходили друг в друга, все это проходило передо мной странной походкой, иноходью, ходом скрипучих деревянных часов. Вдовица Квикли из Фальстафа, задорность, с которой Маркс упоминал о ней, лихо при этом приравнивая труд времени труда. А я о нем раньше гораздо лучше думал. Когда я изучал его в военном институте, то отчего-то думал, что Маркс хорошо описывает стадию первоначального накопления капитала, и его выкладки можно даже использовать. Но подтвердились мои худшие и довольно унылые опасения. Стоимость, как прямая функция затраченного времени, манипуляции с прибавочной стоимостью на уровне «здесь играем, здесь не играем, а здесь рыбу заворачиваем» и сомнительные упреки коллег в сакудаумии. «О, посмотрите-ка на этих идиотов, на этих как бы ученых!» то и дело вскрикивал Маркс, предлагая посмеяться над чьим-то пассажем. А мне смеяться не хотелось. Я не усматривал ничего смешного или, по крайней мере, более надуманного, чем то, что писал сам бородатый основоположник. Оказалось, что это большой публицистический очерк о продолжительности рабочего дня в Англии XIX века. Беда, что к «Капиталу» действительно подходил лозунг: «Все новое там неверно, а верное не ново». В этом чтении был я к Марксу не то чтобы враждебен, но как-то им удивлен. В конце концов, это был не просто том, а политико-экономическая энциклопедия. Но вдруг я понимал, как возникли понятия, осенявшие мою юность. откуда пришли слова, что теснились в голове и наговаривались талмудистами-преподавателями. Будто нашел детскую книгу, две строчки из которой вертелись на языке лет 30 подряд. Находки в чужих домах были символичны. В шкафу посольской квартиры я обнаружил венок, составленный из нескольких пластмассовых цветов. Венок вполне погребальный. Я воспринял это как знак и уехал по делам фирмы в Краков. В поезде рядом со мной сидел пожилой испанский профессор с женой. Мы с профессором тут же выпили его виски. От этого жизнь встряхнулась, как простыня, с которой сбрасывают крошки. Теперь можно было разглядывать Польшу, но она превратилась в зеленые и голубые полосы. Пришлось разглядывать жену профессора. Жена испанского профессора была неимоверно грудаста, неимоверно. И при этом она все время поправляла свою грудь, уминала ее или просто трогала. Как-то не по себе делалось от взглядов на эту грудь. Мчались мы вдоль широкой трассы, мимо тировок, так называли проституток, что обслуживают дальнобойщиков, из TIR. Мелькали только их фигуры, и я думал, что они, вероятно, были, как и плечевые во всем мире, некрасивые и печальные. Но только я прервался, как обнаружил, что поляк давно спит, несмотря на шум вокруг. Мне пришлось пристроиться на корточках у ног Ани, и, прижавшись к ним щекой, забыв про войны, работу, сон, забыв людей, о которых нужно было помнить, и память о которых отравляла мне жизнь, я стал хлебать слабое, совсем не хмельное пиво. Ночь несла меня своей интернациональной музыкой к будущему утру, когда можно спать в волю и проснуться только тогда, когда это утро закончится. Потом в кабачок ввалились молодые ребята в страшных масках, которые в знак неведомой инициации предлагали каждому попробовать капустную кочерыжку. На смену им пришел толстяк с барабаном, который за неимением другого места прислонил его к моему плечу и принялся лупить по страшному инструменту резиновой колотушкой. Ну и толстяк ушел, забыв и круглого друга, и колотушку. В эту минутную паузу я спросил скрипача, что, собственно, он играет. «Как что?» — искренне изумился он. «Джипси Кингс, конечно». И пыхтя продолжал водить смычком по струнам. Несмотря на это веселье, колокола на церкви исправно отмеряли время, и каждое их вступление изменяло состав веселившихся. Каждый удар выбивал новую брешь в присутствующих, и, наконец, в кабачке осталось человек 5. Музыка замирала вдалеке, и студенты шли, прощаясь, распевая на ходу, их компании делились, распадались, и делились и распадались на отдельные звуки среди тишины песни, которые они пели. И тогда встал с табурета немолодой человек и, шепнув что-то бармену, выдвинул из-за табурета черный футляр. Это движение было тем же, каким в далекой Южной, а теперь для меня еще и Юго-Восточной республике, мой ровесник доставал из тайника завернутый в кусок ткани автомат. Это было движение, с которым, быть может, врач берет перед операцией из рук сестры инструмент. Он доставал не сокровище, а надежду на что-то. Мы с Аней замерли, чувствуя, что сейчас начнется самое главное в этой ночи. Человек щелкнул замками футляра. Я по-прежнему прижимался к ногам женщины, которую любил, и почти сидел на полу. Из футляра возник саксофон. Я не мог точно так же, как и мой безрукий московский знакомец, не умел определить его название. Саксофонист пожевал губы, обвел потемневшее пространство кабачка взглядом и начал. Вначале мелодия была пронзительной и печальной, но потом в нее вплелся иной мотив, который стал спорить с прежним печальным, высмеивая его, пародируя. Это было правильно, потому что я не поверил бы сладко-грустной, грустно-кислой музыке первых тактов, а вот сочетанию двух тем поверил безоговорочно. Ирония. Вот что спасало музыку от пошлости. Ирония. Вот что помогало перебраться через грязь. Ирония, смешанная с добром, с каким-то другим делом, важным, но о котором не говорится. А может, это было просто добро, прикрывающееся иронией, чтобы делать свое дело. И снова надо было возвращаться, потому что прошли эти несколько дней. Я и Аня должны были ехать обратно. Она высадила меня у конторы, которую факс завалил листами. Жизнь входила в привычное русло. Но тут все кончилось, потому что на следующий день после нашего возвращения ее машина столкнулась с фурой. груженный какими-то телевизорами. Я узнал об этом через 2 дня, когда, снова съездив в Берлин, нашел на своем автоответчике сообщение полицейского комиссариата. Странно, я совсем не чувствовал боли, отвечая на вопросы. Внезапно оказалось, что у нее куча родственников. Приехал даже муж из своей Южной Америки. Оказалось, что он еще муж, и вот он уж рыдал безутешно. А я отупел и механически делал свое бумажное дело. Наверное, я делал его хорошо, потому что никто ничего не заметил, даже Гусев, случайно позвонивший мне в контору. Я даже ни разу не зашел в нашу, ее, впрочем, теперь окончательно, его, вернувшегося мужа, квартиру. Полицейские от меня быстро отстали, я им был неинтересен, она тоже. Явился какой-то идиот из страховой компании со своими идиотскими вопросами. Спрашивал, почему Аня не пристегивалась, и, может, это такая привычка всех русских. Он исчез так же идиотски, оступившись с крыльца в газон. Я ржал над телевизионными шоу и прикидывал, что из вещей мне придется покупать заново. Бритву, рубашки. Я думал, что стал бесчувствен, и, кажется, горя не было во мне, только тупость. Отчего я продолжал есть, пить, гоготать над анекдотами? Может, от того, что одиночество снова нашло меня, выскочив из засады? Чашин нашел меня, и, как всегда, внезапно. Чашин следовал за мной. Он сопровождал меня по жизни, будто взяв под руку, будто заступив на смену одиночеству, которое покинуло меня. Чашин присутствовал в моей жизни, будто болезнь в жизни хроника. Он не звонил, не передавал ничего со своими людьми, а просто притормозил однажды рядом со мной, шедшим спокойно по улице. Вернее, притормозил не он, а шофер. Ехать в машине Чашина мне не хотелось, и я просто предложил прогуляться. «Короче, есть дело», — сказал он, упав на стул. «Надо немного поработать, как в прежние времена. Дело, короче, такое. Никакого дела нет. Ты ошибаешься, дело есть. Но теперь все изменилось. Я уже не прошу, выбора никакого нет». «Выбор всегда есть». «Нет, нет выбора. Ты отдохнул, покушал хорошо. Теперь нужно ехать. Ты ведь любишь ездить?» «Выбор есть. Я жил без тебя, буду жить дальше». «А ты думаешь, кто тебя слепил? Кто тебя на работу устроил?» «Вот почему Иткин так меня боялся», — догадался я с запозданием. Мы оба понимали, о чем говорим, хотя сыпали недомолвками. И вдруг Чашин сказал страшное. Он не должен был этого говорить и должен был оставить меня в неведении, но он все же проговорился. «Не будь дураком, один уже влетел. А мне, думаешь, этого приятно своих-то? Себя не жалеешь, свою бабу не пожалел? Совсем без ума? Она-то понимала, во что ввязывалась. Давно в деле, да и ты тоже. А тебе? Тебе теперь уже не визу обнулить. Это тебе покруче встанет». «Вот это ты зря сказал», — подумал я. «Это ты сказал совсем напрасно. Лучше б я ничего не знал. Лучше б я, тупой баран, ни о чем не догадывался. Ты напрасно это сказал, потому что теперь ты загнал меня в угол. Нельзя загонять противника в угол. Его нужно либо сразу убирать с дороги, либо оставлять ему узкий и выгодный тебе путь к отступлению. А отступать мне некуда. Я никогда не буду больше воевать за Чашина, надеясь, что он за это оставит меня в живых». Я первый прервал паузу и произнес как заклинание, как присягу в суде. «Нет, я не буду этого делать». «Все, я еду». Чашин стал подниматься, скрежеча пластмассовым стулом. Он косо вылез из-за стола и пошел к выходу. С веранды я видел, как Чашин постоял у машины, переговорив о чем-то с телохранителем, потом сел на водительское место и сразу набрал такую скорость, что шофер-охранник у другого автомобиля покрутил у виска, а пара велосипедистов прижалась к стене. Вторая машина медленно двинулась вслед за исчезнувшей первой. «Интересно», — подумал я, — «как Чашин покупает немецких полицейских? Это ведь невозможно. Или он действует как-то иначе?» Но иронизировать было нечего. Чашин убил Багирова, хотя сидел с ним за одной партой в учебном классе. Я ему был нужен, и он меня не трогал, а ходил по следу, как мое драгоценное одиночество. Чашин убил Анну, потому что она могла чем-то ему повредить. Теперь он решил, что я что-то знаю, и вот теперь, наверное, подстрахуется и на мой счет. Теперь ему действительно понадобился я, и он не остановится ни перед чем. А если я откажусь, он сразу скомкает меня, как бумажную салфетку в кафе. Добро бы только меня. Нужно упреждение, как в горной войне, когда надо перехватить колонну, идущую по ущелью. На равнине или в холмах боевое охранение опаснее, но когда колонна в ущелье, ниже засады, она почти беззащитна. Аккуратно отсчитав монетки и положив их на стол, я пошел мимо американских студентов в ярких университетских майках. Студенты сорили деньгами. Зачем они сидели здесь, непонятно. Чашину ехать 2 часа. Через 2 часа он достигнет своих подчиненных и начнет гадить. Я специально вспомнил это слово, потому что не знал, что он будет делать. А еще я вспомнил, как чуть было не разжился у турок пистолетом. Может, теперь он стал единственной необходимой мне вещью? Садясь в машину, я оглянулся и увидел свое отражение в витрине. На меня глядел невысокий овальный человек в спортивной куртке. Шумы нарастали во мне. Это были звуки латиноамериканской музыки на Арбате. Болтовня девчонок в крымском троллейбусе. Пьяный русский нищий на Александр-плац и шум воды, стекающий по брезентовому пологу палатки, стоящей на краю клюквенных болот. Это был звук колокола в маленьком городке и невнятное бормотание старика, идущего по коридору обшарпанной квартиры. Звук двигателя танка, ползущего по склону, и хриплое дыхание крестьян, устанавливающих миномет на краю села. Мерно стекал песок с саперных лопаток, окапывающегося загранотряда. Ухал карнавальный барабан, и отвечали ему скрипки ряженых. Пищали и улюлюкали мобильные телефоны людей в красных пиджаках, собравшихся вместе за одним столом, и каркали эти люди что-то важное в уши своих телефонов. Это были шумы самолетов и вертолетов, вороний клекот и карканье войны. Звуки своих и чужих. Диссонансные эти звуки множились, длительность их смещалась. Один замещался другим. Гремели отбойные молотки жаркого московского утра, в которое нужно было выйти после бессонной ночи. Шелестели необязательные слова моих случайных попутчиков. Капал гулко неисправный кран, отмеряя падением воды ход ночного разговора. Шумела листва за окном курортной комнаты. Плыли фуги над спящим в зиме подмосковным поселком. С визгом двигался по запотевшему вагонному стеклу палец юго-восточного человека, выписывая «Джохар». Стучали колеса, брякала пряжка ремня, свесившаяся с верхней полки. Поводила стволами шилка, зенитная установка, из рыла которой хлещет квадратный метр смертоносного свинца. Звучали гитары курортных лабухов, били в крепкую дверь убогой квартиры с придвинутым к окнам шкафами тяжелые ботинки. Переваливаясь по горной дороге, ревели бронемашины, и десант ждал своей смерти на броне. Шуршали деловые бумаги, за которыми кровь и нефть. Эта нефть текла по жилам моей страны, питая ее больное тело. Эшелон убыстрял свой бег, а брезент на платформах хлопал на ветру. А маленький «Фольксваген» футболила по дороге огромная туша трейлера. Поддавала, плющила со скрежетом, выпихивала с эстакады. Но вкрадчивый голос инструктора говорил, что если так, дескать, то одно спасение — рассказать притчу о жучке. Чужие разговоры теснились во мне. Хрипло кричал что-то небритый человек, меняя рожки автомата, перемотанные изоляционной лентой. И с грохотом катились по скальнику камни из-под его башмаков. И рвал барабанные перепонки этот шум остановившегося времени. Я сел в машину и сосредоточился. Я поехал убивать Чашина. Это было похоже на самоубийство. Тем более я не знал, как, собственно, я буду это делать. Машина шла по автобану, положив стрелку спидометра направо почти горизонтально. До первого полицейского, подумал я. И тут я понял, что медленное движение моей жизни на протяжении последних 1,5 лет окончилось. Все полетело вверх тормашками. Мишень уже попала в прицел, и меня влекло вперед помимо моей воли. Я стал берсеркером. Я вернулся к животному состоянию, звериному бесстрашию. Жажда убийства — вот что было главным в этот момент. Берсеркер не думает о последствиях. Он есть суть войны, ее значение. Он символ войны, потому что его жизнь бессмысленна, как сама война, в любое время, когда бы она ни велась. По сути, я ничего в жизни не умел, а война была привычным и естественным навыком. Война и смерть были самым простым методом разрешения конфликтов. Уничтожение противника было естественной реакцией на все непонятное в жизни. А что там будет дальше, на выжженных полях, дело других людей. Возвращение жизни в рациональное русло не мое дело, и думать об этом было не нужно. Не говоря уж о том, что еще непонятно кто кого. Я ехал довольно быстро, пока на дороге не было машин, но чем ближе я продвигался к северу, тем больше было на дороге пробок. Немного спустя я увидел еще одну, но понял, что это не пробка. На встречной полосе замер огромный трейлер, а рядом с ним белело что-то. Когда я подъехал ближе, то понял, что это что-то — белый Мерседес. И это был Мерседес Чашина. Правда, теперь он был похож на выкрученное белье. Вторая машина с дырками от пуль стояла чуть впереди. Засада была организована грамотно. Точь-в-точь, как ее давным-давно организовал сам Чашин, когда мы с Геворгом лежали в придорожном кювете. Только теперь, расстреляв машину охраны, сидевшие в засаде просто шарахнули в чашинский «Мерседес» из гранатомета. Полицейские затянули место аварии полосатой лентой. Рядом стоял медицинский фургон с мигающей лампочкой наверху. Я совсем остановился, потеряв осторожность, а говорить с полицейскими было совсем небезопасно. Два человека в униформе паковали черный мешок. Что-то мешало его застегнуть. Один из медиков дернул молнию несколько раз, потом запустил туда руку и вынул голову Чашина. Мертвый Чашин посмотрел на меня спокойно и твердо. Человек в униформе устроил голову поудобнее, а потом окончательно застегнул мешок. Двое положили мешок на носилки, раздвинули их, подняв, и покатили к фургону. Полицейский внимательно посмотрел на меня, и я понял, что пора сматываться. Я еще раз подумал о том, как хорошо быть безоружным. Да и если бы его там не было, стать свидетелем по делу смерти русского в Германии — совсем не радость. Машина медленно тронулась, и полицейский проводил меня внимательным взглядом. Уже отъезжая, я оглянулся и прочитал на ярко-желтом борту фургона, где чернели три или четыре пробоины, название «Дороги Балкан». «Ну что ж», — подумал я, — «все одно к одному». Был яркий солнечный день, совсем весна. Интересно, как его угораздило? На какой же скорости надо было идти? И кто его приложил? Зачем так? На виду? Так громко, так неумело? Впрочем, это все теперь не важно. Важно только то, что мне не надо убивать Чашина. Затея, в общем, была дурацкая. Те, кто сделал это, тоже действовали не лучшим образом, но все равно я вел себя глупо. Прав был Чашин, говоря о моем непрофессионализме. Профессионал так никогда бы не поступил. Это отчаяние вырвалось из меня. Потом я буду много думать об этом, но в этот момент лишь гадкая, мелкотравчатая радость жила во мне. Будем жить дальше. Только звонить мне теперь некому. Стараясь не оставаться долго дома, я набил сумку немудреной едой из холодильника. Часть ее я засунул в куртку и вышел, ощущая тяжесть в карманах. Оружия у меня нет. Вот как все хорошо обернулось. Я пошел к автобусной станции. Теперь можно поехать куда-нибудь, пока адреналин не выйдет из крови. Некрасивая девушка, схватив меня за рукав, всучила яркую листовку. На листовке были нарисованы маленькие человечки с такими же бумажками в руках, сидевшие в садиках на лавочках. Человечки были похожи на маленьких жучков, копошащихся каждый у своего домика. Огромное солнце отбрасывало тень на землю, а между кустов бродило дикое зверье. Первой строкой в тексте, начинавшемся на обороте, было «Und diese wunderbar Welt schenkten uns Jehova». Сноска. «И этот прекрасный мир подарит нам...» Сначала я ехал на городском автобусе, а потом зачем-то сошел. Прошел километра два по дороге, что вела от окраины к другому городку, поменьше, пока из-за поворота не показалось АЗС. На заправочной станции я увидел две огромные фуры. На них было написано что-то по-турецки, однако водители были явно не турки. Говорили они иначе, и речь их, доносящаяся из кабин, была мне знакома. Это были сербы. Я приблизился и окликнул одного из них, как раз вылезавшего наружу. Я заговорил с ним, медленно подбирая слова того языка, который учил так давно. Водитель был похож на толстого приятеля-бандита, того, что печалился, что моя жизнь пропадает зря. Но этот водитель был весел, не печалился ни обо мне, ни о чем еще, и в этом был добрый знак. Водитель спросил, откуда я. «Из Советского Союза», — ответил я ему. И это, как ни странно, было недалеко от истины, потому что на моих документах стоял герб именно этого государства. Однако объяснять, почему я так ответил, мне не хотелось, да и это было неважно. Потом я ехал с ним, слушая мерный гул мотора и сладкое посапывание его сменщика, спавшего на лежанке сзади кабины. Серб вез болгарские фрукты через всю Европу, а его сменщик был македонцем, но не югославом, а греком из греческой Македонии. Я усмехнулся, вспомнив разговор о демократической армии Греции. Мимо нас на холме проплывал замок Гогенцоллернов. Вернее, казалось, что это мы оборачиваемся мимо него по кругу. Шпиль замка был воткнут в единственную тучу на небе, единственную, но черную и зловещую. Так можно было ехать очень долго, потому что серб был рад мне и моему корявому языку, в котором было главное для разговора слово «миномет» и «истребитель танков». Но скоро нам надоело говорить про это, и мы стали говорить о женщинах. Тех и этих, тех, кого мы знали, и тех, кого видели лишь на экране телевизора. Можно было ехать в этой фуре долго, но уже вечерело, и дорога пошла в предгорьях низких немецких гор. Тут было хорошо изменить направление пути. Серб высадил меня у деревянного креста на обочине. После душной кабины вечер казался прохладным, но это было не так. Зима в Европе иная. Я махнул рукой водителю, и огромная фура, набирая скорость, скрылась за поворотом. Солнце умирало в створе холмов, и я, повернувшись к нему спиной, пошел по асфальтовой дорожке в сторону, мимо какого-то сарая, из которого вкусно пахло ароматизированным немецким навозом, мимо указателя, призывающего не беспокоить птиц, мимо последних следов человечьего жилья. Это был лес, засланный между деревьев жухлой красной листвой, лес, похожий на крымский буковый лес, который я так любил. Я сошел с асфальтовой дорожки на тропинку и стал подниматься по склону холма. Быстро темнело, и я стал присматривать себе место, как зверь нору. Вот оно нашлось, в ложбинке, под сваленным деревом. Костер мне было страшно разжигать, и я ограничился тем, что достал из рюкзака паштет неизвестного происхождения и начал ковырять банку швейцарским ножом. Ножик оказался декоративным, лезвие гнулось и скрипело, и я про себя ругался. Я закопал банку и подумал, что местным зеленым, если бы они шли за мной, не отыскать моих следов. Какое там зеленым? Никому не отыскать моих следов. Отвернув мешавший мне камень, я увидел сонных жучков, притаившихся под ним. Жучки были интернациональны и, как две капли воды, похожи на крымских и кавказских, сибирских и дальневосточных жучков. Они жили своей жизнью, ели что-то, и кто-то их ел. Кто-то прокусывал их хитиновые шкурки и питался их телом, но сейчас они спали, и война за место под солнцем для них еще не началась. Завернувшись в зимнюю куртку, как в кокон, я привалился к стволу и стал размышлять, засыпая. «Да», — думал я, — «зимы здесь не чета нашему континентальному климату, выше нуля, и это называется зима». Я засыпал и думал о том, что южнее, много южнее этого леса, идет война, и не спят дозоры и патрули в горах. Не спят солдаты в танках и бронетранспортерах, потому что с утра им нужно убивать таких же солдат. И другие солдаты из чужих земель в своих бессмысленных белых касках не в силах помешать им. Эти танки и бронетранспортеры занесены снегом, потому что в горах, что рядом с морем, всегда много снега. А много восточнее, в ночи, сваны поднимались по перевалам за пропитанием для своих семей. Иногда они идут с двумя автоматами. Один из них свой, а другой они несут на продажу. А иногда воруют скот. В этом последнем случае их еще можно догнать и заставить бросить добычу. Но идущего в одиночку свана догнать нельзя. Эти люди были на своем месте. Я даже полюбил их, когда прожил несколько дней в их маленькой деревне, по большей части общаясь при помощи знаков, потому что эти люди в чудных войлочных шапочках говорили одинаково плохо на всех языках, кроме своего, деревенского. А в другой деревне говорили иначе, но жили так же и тем же, потому что давно в Сванетии забыли мирную жизнь, может быть, несколько веков назад, И у них была своя правда, которую я не мог разделить, но к которой относился с пониманием. Сейчас они выходят на промысел, беззвучно проходя через осыпи и без страховки преодолевая скальные стенки. А еще чуть восточнее идет другая война. И люди тоже ожидают своей смерти, которую потом будут продавать по первому и второму разу. Уже другие люди, им совсем незнакомые. Завтра они будут стрелять друг в друга, будут работать, потому что война, хочешь того или нет, есть работа, и будет лететь в темноте груз 200. А может быть, теперь его будут вести железной дорогой. И может, в этот самый момент самолет с этим страшным грузом выруливал на взлет где-нибудь в Моздоке, и ребята в цинковых парадках возвращались домой. И хотя этим событиям я не был свидетелем, они все равно жили во мне, лежащим в немецком лесу, посередине чужой страны, которую я любил. А Чашин сейчас, наверное, лежал в немецком морге, и его оторванная голова была аккуратно приставлена к телу. Это обстоятельство не вызывало во мне никаких эмоций. Ни ужаса, ни ненависти не было во мне. Я не мог ненавидеть этих людей, потому что они были частью меня самого. Будучи свидетелем, свидетелем пристрастным, я не мог все же позволить себе врать в показаниях от того, что не любил тех или других. Далеко мне пришлось уйти от южной ночи, в которой скрипел стол, плескался водой кипятильник, и я выбирал себе дело. Из свидетеля я чуть не превратился в соучастника, а то и в палача. Теперь я окончательно уверился, что мое место в этом воображаемом судебном разбирательстве у меня другое. Я свидетель. Теперь можно было подумать, что будет завтра. Вот я проснусь, и, поднимаясь и спускаясь по заросшим лесом холмам, перейду цепочку этих низких гор и спущусь к другому автобану. Там можно будет дойти до очередного маленького городка, чтобы поехать из него дальше. А можно просто сесть на трейлер. Везет мне на трейлеры. Только сделать это где-нибудь на заправке или у придорожного кафе, если оно попадется. Жаль, что я не вполне принадлежу себе. А то поехал бы я через всю Европу на этом трейлере, скажем, до Испании, и мелькали бы передо мной чужие перекрестки, крутило бы меня на лепестках развязок, и славно будет вдыхать запах дороги. Однако это придется оставить на будущее. Длинная дорога на перекладных сквозь разные страны и судьбы с разглядыванием этих судеб через вагонное стекло и стекло грузовика, через смотровую щель и окошечко самолета на время закончилась. Я довольно рассматривал через эту транспортную оптику чужие жизни, запоминая детали и названия, калибр пушек, даты, имена и случайные фразы. Суеверие не позволяло загадывать, но на толстом слое немецкой хвои и немецких русских листьев хотелось верить, что теперь-то все пойдет на лад. Промелькнуло передо мной в этот момент лицо моего друга, неуверенного, что жена может до конца понять его. И вспомнил я Багирова, который по-восточному жестоко требовал от женщины, вышедшей замуж за воина, разделить с ним путь. Я уже не воин, и, несмотря ни на что, им никогда не был. Почему бы мне не должно повести? Как-нибудь потом, без причин, хоть в чем-то малом. Ведь в чем-то надо быть уверенным. И уже совсем засыпая, я подумал о том, что можно прикупить на барахолке орден, такую же звездочку, что была украдена у меня. Я сожму ее крепко, так крепко, чтобы заболели пальцы, в которые врежутся рубиновые лучи, и это будет боль от моего прошлого, которое ушло навсегда. Я представил себе бывшего владельца этого ордена, и в моем воображении он выходил похожим на моего старика или другого старика, с которым я однажды пил душной южной ночью, украинского минометчика, имя которого я забыл. Будут, наверное, неприятности с таможней, хотя, впрочем, кто поверит, что я извлеку какую-то выгоду, ввозя на родину орден несуществующего государства. Я проснулся одновременно с наступлением рассвета и, отряхнувшись как зверь, начал подниматься в гору, шурша прошлогодней листвой. Тарханкут, Москва, Кёльн, Москва.